чаще грезы. Синтии казалось, что умершая сестра не вполне ей довольна, выяснив по своим каналам, что мы сговаривались расстроить ее роман. Потому-то, чтобы обезоружить ее призрак, Синтия прибегла к довольно примитивным жертвоприношениям, имевшим, впрочем, что-то от юмора Сибилы, и стала посылать на служебный адрес Z, не приуроченный никаким датам пустяки, как то фотоснимки над гробом Сибилы в скверном освещении, клочки собственных волос, неотличимых от волос сестры, карту новой Англии с нарисованным чернилами крестом на пути между двумя невинными городками, отмечающим место, где Зе и Сибилла расстанавливались 23 октября среди бела дня в вольнодумном отеле близ коричневого от розового перелеска и дважды чучело скунса. Будучи собеседницей скорее разговорчивой, чем вредной, она никогда не могла толково изложить теорию взаимопроникающих аур, которую так или иначе выработала. Ничего фундаментально нового не было в ее частном веровании, поскольку она допускала достаточно тривиальную загробную жизнь, бессловесный солярий бессмертных душ, крепко спаянный со смертными абитуриентами, чей основной досуг состоял в периодических посещениях здравствующих ближних. Занятным казался утилитарный характер, преданный Синтии, ее самодельной метафизике. Она была уверена, что на ее существование влияют усопшие друзья, каждый из которых в свой черед управлял ее судьбой, как если бы она была в строительных лесах. Затем нынешней весной засохла чета знакомых тополей, превратившись в белобрысые скелеты. Пришли рабочие и сломали заслуженный второй тротуар, имевший в свои апрельские деньки особый фиалковый оттенок. Тротуар, отзывавшийся столь памятным эхом на утренние шаги направляющегося в музей мистера Лева, который, закончив карьеру в бизнесе, удалившись от дел в 60 лет, посвятил добрую четверть века исключительно изучению улиток. Говоря о стариках, следует добавить, что иногда посмертное их вмешательство и благоволение имело пародийную природу. Синтия была в дружеских отношениях с несколько свихнувшимся библиотекарем по фамилии Порлок в последние годы своей пыльной жизни, занятым выискиванием старых книгов, чудесных опечаток, таких как замена второго «аш» в слове «фите» на «эл». В отличие от Синтии, его не привлекали радости темных предсказаний. Он охотился за самой аномалией, случайностью, подменяющей закономерность ромашкой, прикинувшейся ромашкой. И Синтия, куда более изощренный любитель недоразумений или недозволенных словесных бэк-сочетаний, анаграмм, каламбуров и так далее, помогала бедняге в его поисках, которые в свете приведенного ее примера поразили меня как статистическое помешательство. Как бы то ни было, она объявила на третий день после его смерти, что читала журнал и наткнулась на цитату из бессмертной поэмы Колриджа, которая, как она полагала, вместе с другими легковерными читателями, и в самом деле была сложена во сне, благодаря чему ей открылось, что волшебная река Альф в этой поэме есть правительская аббревиатура имени Анны Ливии Плюрабель из джойсовских поминок по Фемиграну. Еще одна священная река, обрывающая еще один ложный сон, когда конечная Аш скромно красовалась своеобразным напоминанием о слове, загипнотизировавшем господина Порлока. И хотел бы я припомнить тот роман или рассказ какого-то современного прозаписца, в котором неведомо для автора первые буквы слов последнего абзаца составляли, как догадалась Синтия, послание от его покойницы матери. Часть пятая. С сожалением сообщаю, что, неудовлетворенная этими изобретательными фантазиями, Синтия выказывала нелепую склонность к спиритизму. Я отказывался сопровождать ее на сеансы с участием платных медиумов. Мне хватало и того, что я уже знал об этом. И все же я принял приглашение на маленький фарс, поставленный Синтией и двумя ее типографскими друзьями-джентльменами с невозмутимыми лицами игроков в покер. Эти вежливые карточки были весьма странными субъектами, но, как я мог убедиться, обладали незаурядным чувством юмора и начитанностью. Мы расположились за маленьким столиком, и начались поскрипывания и дрожь. Стоило нам прикоснуться к нему кончиками пальцев. Меня представили сонму духов, с большой готовностью выступивших свои сообщения, но отказывавшихся объяснить что-либо, если я чего-то не уловил. Появился Оскар Уайльд, и скоро его на французском, с неизбежностью, фашизмами, неуместно обвинил покойных родителей Синтии в том, что обозначено в моих записках как плагиатизм. Другой стремительный дух поделился непрошенной информацией о том, что он, Джон Мур и его братец Билл, колорадские шахтеры, засыпаны лавиной в Крестед-Бьюти в январе 1883 года. Фредерик Майерс, друг по части спиритических штучек, настучал стихотворение, странно напоминающее мимолетное произведение Синтии, которое частично сохранилось в моих заметках. Это с кроликом фокус такой, или дефектный, но подлинный свет, что поможет нам сладить с тоской и развеять стремительный бред. Наконец, под грохот всевозможные подрагивания и пританцовывания столика, Лев Толстой пожаловал на маленькое наше собрание и, будучи принужден предъявить специфические признаки своего прежнего земного обитания, пустился в сложное описание того, что представлялось разновидностью русского деревянного зодчества. Фигурки на досках мужик, лошадь, петух, мужик, лошадь, петух. Все это было трудно записать, еще труднее понять и невозможно проверить. Я посетил еще два или три родения, одно глупее другого, но должен сознаться, что детское удовольствие, которое они доставляли, и сидр, который мы пили, кубышка и кучерышка перед резвенниками, нравились мне больше, чем жуткие вечеринки, устраиваемые Синтией. Они проходили в славной квартирке Уиллеров по соседству, тип соглашения, отвечающие ее центробежным устремлениям, тем более, что ее собственная гостиная выглядела как старая грязная палитра. Следуя варварскому, негигиеничному содомскому обычаю, пальто гостей, все еще теплые с изнанки, переносились тихим лосоватым бобом Уиллером в святая святых опрятную спальню и сгружались на супружескую кровать. И вот приметал выпивкой, который разносил молодой фотограф, пока Синтия и миссис Уиллер готовили сандвичи. Опоздавший гость заставал скопище шумных весельчаков, немотивированно сгруппировавшихся в сизом от дыма пространстве между двух захлебывающихся отражениями зеркал. Оттого я полагаю, что Синтии хотелось быть моложе других женщин. Приглашенные ею дамы, замужние или одинокие, были, как правило, на пятом шатком десятке. Иные привозили с собой из дома в темных такси последние остатки миловидности, которые, впрочем, они теряли в течение вечера. Меня всегда поражала способность компанейских воскресных гуляк почти сразу найти чисто эмпирическим и безошибочным методом общий знаменатель опьянения, которого они неукоснительно придерживаются, прежде чем коллективно спуститься на следующий уровень. Щедрая общительность Матрон отличалась мальчишескими ухватками, тогда как устремленный в себя взгляд нервически чутких мужчин казался сродни кощунственной пародии на беременность. Хотя кое-кто из гостей был связан с тем или иным искусством, все равно удовлетворенные беседы, отпертых локтем голов, увенчанных лавами, и, разумеется, никаких флейтисток не наблюдалось. Со своей стратегически выгодной позиции на бледном коврике, где она восседала в позе, выброшенной на берег русалки, в компании одного-двух супчиков помоложе, Синтия с лицом лоснящимся сияющей испариной подползала на коленях с вазочкой орешков в одной руке и отрывисто похлопывала другой атлетическую ногу не то охрана, не то паркарана, торговца с картинами, развалившегося на перламутровой серой софе между двух счастливо обмякших дам. На следующей стадии случались всплески более мятежного веселья. Картаран или Карански хватал Синтию или другую блуждающую даму за плечо и увлекал ее в уголок, обрекая на ухмыляющуюся двусмысленность напористых шуточек и анекдотов, а та со смешком старалась выскользнуть и вырвалась. А еще позднее возникали вспышки вратарными шпалами, шутливые примирения, голая пухлая рука внимала чужого мужа, он держится очень прямо посреди покачивающейся гостиной, или происходили в злой любовной ярости, неуклюжей беготни, и Боб Уиллер, близоруко улыбаясь, подбирал очки, как грибы, выросшие под сенью стульев. После последнего ссора такого сорта я написал Синтии совершенно безобидное и в целом добродушное послание, в котором позволил себе нечто вроде латинской сатиры в адрес некоторых гостей, а также извинился за то, что не притронулся к ее виски, объяснив, что как француз я лозы предпочитаю злаком. Несколько дней спустя я столкнулся с ней на ступенях публичной библиотеки, открывающей в лучах неверного солнца под внезапным грибным дождем свой янтарный зонт с книгами под мышкой, от которых я ее на минуту освободил. своей стороны. Она накинулась на меня с вульгарным неистовством, пуская в ход ядовитые словечки, выкрикивая сквозь душевидные капли редкого дождя, что я хорош и смог, что вижу я только жесткие маски людей, что Каркаран спас двух утопающих в двух разных океанах, двух человек, по нелепому совпадению, тоже носящих фамилию Каркаран, что у извязшей с ним езжащей Джоанна Уинтер маленькая дочь обречена на путь.